Глава 23. Последнее желание. Часть 2. Покинув купеческий дом, заклинатели снова направились на кладбище. По дороге они обсудили, как поступить с духом, построить ли диалог или уничтожить навсегда. «Виола была обычной избалованной богачкой», — подытожил Абрам. «Она хотела всего, на что падал глаз. Ее мать сказала, что она мечтала посетить солнечные земли, переехать в крупный город, выйти замуж, научиться шить такие платья, от которых все в округе обомлеют, завести псину, научиться ездить верхом». Он перечислял желания почившей еще минут 5, неустанно загибая пальцы. «В общем, есть где разгуляться». «Но эти желания довольно старые», — отметил Сетх. «Виола мечтала выйти замуж еще с 14 лет и обязательно за красивого, высокого, сильного и богатого мужчину. Это желание свойственно большинству девушек для ее возраста, так что вряд ли для буйной души это важно. Посетить солнечные земли она хотела с 10, да и переехать в крупный город тоже. В общем, из всего перечисленного подойдет только научиться ездить верхом и завести собаку, потому что этим Виола загорелась накануне 18-летия. «Что-то мне не верится, что все так просто. Собака или лошадь? Как-то ограничено для девчонки, которая могла купить себе конюшню!» Абрам перевел взгляд на Люциана. «Что скажешь?» «Я говорил с младшей сестрой Виолы. Мне показалось, они были близки. Так что если Виола и была избалована, то не до такой степени. Думаю, она умела заботиться и любить. Младшая сестра глубоко тоскует по ней». «Что она сообщила?» «В последние дни жизни Виола грезила о том, как отметит 18-летие. Мечтала попробовать алкоголь с юношей, который ей нравился, и танцевать под дождем всю ночь». Эриас нахмурился. «Ей кто-то нравился?» «Родители об этом ни словом не обмолвились, хотя мы спрашивали, была ли она влюблена», — подметил Абрам. «Девчонка ответила, по кому изнывала старшая сестра». Люциан покачал головой. «Плохо», — буркнул Сетх. «Если у нее был возлюбленный, она могла и не посвятить никого в тайные желания, связанные с ним». «Тут может быть что угодно, от невинного до самого непотребного», — поддержал Эриас. «Если она больше всего мечтает о близости с любимым, то никто из нас не пойдет на эту сделку». «У Виолы здесь нет друзей, у которых мы могли бы узнать, кто ей нравился?» Голос Люциана звучал задумчиво. «Как сказали ее родители, почти все друзья находятся в Бэй, но тут она общалась с дочкой лекаря, Рин». «Значит, надо найти дом лекаря и поговорить с его дочерью. Всей толпой идти нет нужды. Вы отправляйтесь в трактир, перекусите, возьмите необходимые талисманы и зелья, а я отыщу лекаря. Встретимся через час на выходе из деревни». «Я иду с вами», — сказал Марион. «Меня не прельщает перспектива оставаться в компании этих троих». Абрам многозначительно кашлянул, намекая, что можно быть и повежливее. «Тогда я тоже пойду», — отозвался Эриас, не одобряя рвения Мариона остаться подле его владыки. Люциан растерялся. Он не возражал против присутствия их двоих, но где трое, там и пятеро, а это почти толпа. И поскольку Мариона стоило держать подальше от людей, взять его с собой казалось разумным решением. Так что Люциан отказал Эриасу и велел тому отправляться в трактир. Страж хотел было поспорить, но Люциан звучал непоколебимо. Эриасу осталось только повиноваться и бросить в Мариона парочку угрожающих взглядов. «Владыка Луны уже решил, как мы поступим с духом?» — поинтересовался Марион, когда они разошлись. «Да». «Разумеется, мы не станем сжигать кости и отправлять душу в лимб». «Разумеется, не станем». «Тогда зачем мы ищем лекаря, если ответы его дочери вряд ли повлияют на ваше решение о призыве?» «Может быть, Рин скажет, что Виола желала кого-то тайно зарезать, и тогда мне придется переосмыслить решение». Марион не удержался от смешка. «А если она скажет, что Виола мечтала о ночи со своим возлюбленным? Что владыка Луны будет делать?» Он лукаво прищурился. «В нашей компании все мужчины». «Давай не будем надумывать всякое. Обсудим это после разговора с Рин, если понадобится». Заклинатели постучались, и дверь открыла миловидная девушка не старше 17 лет. Люциан сразу понял, что это была Рин, но все равно вежливо представился, чтобы заставить ее сделать то же самое. «Мы, заклинатели клана Луны, приехали разрешить проблему с бестией на вашем кладбище», — сообщил он. «Мы собираем информацию о людях, которые умерли в последние полгода, чтобы понять, чего хочет темная сущность. Уважаемая может ответить на несколько вопросов». Рин окинула собеседников взглядом, задержавшись на Марионе, который стоял позади Люциана. Она приветливо улыбнулась ему и охотно впустила заклинателей в дом. «Да, я отвечу на ваши вопросы», — сказала девушка, отходя от двери. «Хотите чаю?» Люциан попытался отказаться, но Марион снова помешал ему. «От чая мы не откажемся, а если есть закуски, то отведаем и их. Мой спутник не ел более 6 часов, а перед охотой ему не помешают силы». Его лицо не выражало эмоций, но голос ласкал слух так, что ты просто не мог отказать. Он обезоруживал и проникал под кожу, щекоча нервные окончания. Это был не тот тон, которым обычно говорил Кай. Это было что-то жуткое и нечестное. Люциан порадовался, что Марион не обращался к нему подобным образом. Это было бы унизительно. На щеках Рин невольно проявился румянец. Она кивнула, пригласила заклинателей в столовую и убежала на кухню. Столовая в доме лекаря была небольшой. Половину комнаты занимал стол на 8 персон, покрытый недорогой скатертью, где по центру стояли 2 вазы со свежими цветами. Мебель здесь была не новой, но выглядела чистой и крепкой. К вещам в этом доме явно относились с уважением. На стенах не висело картин, только ручная вышивка. Занавески на окнах медленно колыхались от дуновения ветерка, а их полупрозрачность не мешала вечернему свету пробиваться внутрь. В углах горели несколько напольных фонарей, освещая помещение. Сев за стол, Люциан задумался. Дом лекаря снаружи казался большим, хотя, судя по размерам столовой, жилая площадь здесь маленькая. Вероятно, здание было разделено на 2 зоны – для семьи и пациентов. Лекари часто так делали, если в населенном пункте не было лазарета. Люциан обернулся на Мариона, который развалился на стуле с таким видом, будто восседал на троне. Он закинул одну ногу на другую, а указательным пальцем отбивал на столе простенький ритм, напоминавший стук часов. Другой рукой бессмертный перебирал кончик серебряной ленты, что поддерживало прическу владыки Луны. «Меня давно интересует, откуда у вас эта лента?» Марион задал вопрос так, словно ему было совсем неинтересно. Люциан задумался. Он подвязывал волосы лентой, сколько себя помнил, и уже даже забыл, откуда она взялась. «Не знаю, наверное, подарил кто-то. Я был слишком мал и не вспомню, кто мог ее вручить. А что?» Марион выпустил ленту из пальцев. «Ничего, просто спросил». Вскоре вернулась Рин. Она разлила чай, поставила тарелку с ароматным печеньем на стол и присела напротив. «Какие у заклинателей ко мне вопросы?» «Мы хотим спросить о Виоле Буй, девушке из купеческой семьи. Она была одной из тех, кто скончался за последние полгода», — сказал Люциан, подвинув к себе чашу. «Ее родители сообщили, что вы были подругами». Рин удивилась, будто не ожидала, что затронут эту тему. «Да, мы дружили», — медленно произнесла она и поспешила сделать глоток чая. Голос Люциана прозвучал мягко и учтиво. «Младшая сестра Виолы сказала, что у нее был возлюбленный. Вы можете подсказать, кто он?» «Как эта информация связана с бестией на кладбище?» Рин нахмурилась. Смертные по природе своей были любопытны, но Люциана это не раздражало. «Нам важна любая информация. Родители Виолы поведали нам о ее жизни, но, к несчастью, о сердечных делах дочери они не осведомлены, поэтому мы пришли к вам». Рин приняла серьезный вид, как будто обдумывала чужие слова. Пока она витала в своих мыслях, Марион в наглую положил перед Люцианом два печенья и взглядом приказал есть. Люциан взмахом руки отказался. «Виола», — медленно начала Рин, — «была влюбчивой. Ей нравился то один, то другой. Насколько я знаю, последним был юноша из Бэй, с которым она познакомилась за пару недель до смерти. Не думаю, что там успело зародиться что-то серьезное. Виола хоть и уверяла, что это крепкая любовь, но она говорила так обо всех своих избранниках». Люциан незаметно выдохнул. «Значит, есть вероятность, что дух не станет просить о встрече с возлюбленным», — пронеслось у него в голове. «Если бы мы попросили вас назвать заветное желание Виолы, что бы вы ответили?» «Я не могу назвать что-то конкретное. Виола постоянно чего-то хотела. Горела всем, что видела». «Можете ли вы назвать хотя бы то, что помните?» — поинтересовался Люциан и отпил чай. Покопавшись в глубинах своей памяти, Рин начала перечислять желания подруги, но ничего полезного не сказала. Большая часть уже была озвучена родителями Виолы, а другая не принесла пользы. После того, как нужные вопросы были заданы, а ответы получены, заклинатели собрались покинуть дом лекаря. Рин пыталась уговорить их остаться на ужин, раз Люциан так ничего и не съел. Но тот отказался, сославшись на незакрытое дело о бестии, от которого не стоит отвлекаться. На улице они оба перешли на Аджа и за пару мгновений покинули деревню. На выходе их уже поджидали Эриас, Абрам и Сетх. Эриас протянул Люциану жареный пирожок с картофелем, похожий на лепешку. Такой же пирожок Абрам предложил Мариону. Пусть с бессмертным никто в отряде не ладил, но адепты Луны не игнорировали тех, кто с ними в одной лодке. Марион презрительно покосился на Сдобу. Еще секунда, и он бы грубо отмахнулся. Но Люциан помешал это сделать. Кинул на бессмертного полный мольбы взгляд столь быстро, что его заметил только получатель. Марион хмыкнул и повиновался. Поблагодарил Абрама кивком головы, забрал пирожок, а затем, когда они развернулись и тронулись в путь, наклонился к Люциану. «Это было в первый и последний раз. Заберите, вы ведь так и не поели», — сказал он и отдал Сдобу. Люциан признательно кивнул, не рискнув противиться. «Итак, как мы в итоге поступим?» — спросил Абрам после того, как владыка Луны огласил информацию, полученную от Рин. «Ну, явно не сжигаем кости», — хмыкнул Сетх. «Хорошо, тогда каковы ставки? Что попросит дух?» «Верховая езда, собака, день рождения», — сухо перечислил Эриас. «Наверняка что-то из этого». Абрам посмотрел на Люциана и сообщил. «Мы взяли зелье для усиления барьера души и для защиты сознания». Первое зелье требовалось, чтобы защитить душу светлого мага от воздействий темной ци буйного духа. Осуществлялось это за счет наличия в зелье светлой магической энергии, которая дополняла прочность духовного барьера. Сознание защищали, чтобы не отключиться, став одержимым. В это зелье входили бодрящие травы. С ним заклинатель становился сторонним наблюдателем, пока дух управлял его телом. В ином случае одержимый бы провалился в сон. «Хорошо», — ответил Люциан. «Это пригодится тому, кого выберет дух». Буйный дух, как правило, сам избирал свою жертву. Добровольцем не вызовешься. «Мы действительно пойдем на такой риск?» — уточнил Сетх. «Да, у нас есть предположение, чего может пожелать буйный дух. Но это лишь догадки». «Ну, по крайней мере, мы имеем дело не с убийцей». С губ Абрама сорвался смешок. «Виола хоть и избалованная богачка, но она обычная девушка. Думаю, ее желание будет выполнимо, особенно когда мы исключили из списка встречу с возлюбленным». «Спасение буйного духа — это всегда риск», — ответил Эриас Сетху. «Я готов пойти на него, потому что, как и сказал Абрам, мы имеем дело с не самым плохим человеком». «А что, если дух выберет Люциана? Разве мы можем подвергнуть его владычество такой опасности?» «Я уже дважды жертвовал тело буйным духом, так что не стоит бояться», — Мы многое узнали об этой девушке, и она не опасна. Я чувствую, что никто не пострадает». «Он чувствует, что никто не пострадает», — задумчиво повторил Сетх, как будто обращался к кому-то третьему. Казалось, чужие слова не убедили его. «Думаю, стоит ускориться», — сухо произнес Эрис. «Скоро ночь, не хочу вступать в диалог с духом на пике его сил». Заклинатели воспользовались Аджа, чтобы побыстрее добраться до склепа. К тому моменту солнце уже село, а на мир опустились сумерки. Видимость была сносной, но тьма норовила заполонить округу. Они редком спустились по лестнице и прошли в просторное помещение склепа. Магический круг все еще действовал, а в нем неустанно металась темная сущность. Люциан достал из поясного мешочка талисман. На лицевой стороне золотого листа уже были выведены нужные руны, и заклинателю оставалось только дописать имя усопшей. Талисман был под страховкой. С его помощью проверяли, с тем ли духом вступают в контакт. Если имя не совпадало, он не срабатывал. Эрия, Сабрам, Сетх и Люциан встали перед кругом. Марион отошел в сторону, не собираясь участвовать в этом диалоге. Люциан напитал талисман духовной силой и заставил его воспарить в воздухе. «Мы просим тебя выбрать, с кем ты желаешь вступить в диалог», — произнес он, и талисман поплыл дальше, в сторону Сетха и остальных. Золотой лист пролетел мимо Абрама и замер напротив Эриаса, после чего прильнул к его груди, воспылав необжигающим пламенем. Страж цокнул языком. «Давай сюда». Он протянул руку, и Сетх вложил ему в ладонь две бутылочки с нужными зельями. Марион насмешливо хмыкнул из темного угла, где стоял, наблюдая за представлением. «Все будет хорошо», — утешил его Люциан, положив руку другу на плечо. Эриас выпил зелье, вытер с губ бурую каплю и взглянул на Люциана. «Если что-то пойдет не так, я хочу, чтобы ты сжег меня, а прах хранил у себя». «Ой, да не будет он хранить твой прах! Ты перед каждым опасным заданием говоришь это, даже не мечтай! Похороним тебя в родовом некрополе и будешь стынуть под землей, как все остальные! Тоже мне зазнайка!» Эриас фыркнул, посмотрев на Абрама. «Пф, завидуй молча. Твой пепел он точно при себе держать не будет». «Может, перестанете поясничать? Ступай в круг. Сегодня никто не умрет, я в этом уверен. Иначе не позволил бы вам участвовать». Вмешался Люциан и отступил, позволяя другу пройти внутрь. Сделав несколько шагов, Эриас переступил линию барьера. Буйный дух нападать не стал. Напротив, отстранился и будто бы уступил место. Эриас прочел длинное заклинание, вкладывая в каждое слово духовную силу. Это сложное заклятие связывало его и духа, а также разъясняло темному существу условия сделки. Как только Эриас замолчал, сущность ринулась на него и проникла в тело. Его глаза закатились, но он устоял на ногах. В течение получаса страж стоял неподвижно, вел внутренний диалог с духом. Он должен был обсудить детали, пробудившие в темной твари злобу, и договориться о сделке. Даже если у духа была конкретная цель, которую он всеми силами желал достичь, заклинатель мог подкорректировать выдвигаемые требования. Именно по этой причине было важно узнать подробности об усопшем, чтобы иметь возможность вести свободный диалог и лавировать между его разрозненными желаниями. Порой внесение коррективов могло спасти заклинателю жизнь, а иногда желание души было настолько сильным, что она ни в какую не собиралась менять его. Магический круг погас. Эриас пришел в чувство и с изумленным видом покрутился на месте. Он оглядел себя со всех сторон и воскликнул. «Святые боги, какой красавчик!» Голос звучал непривычно. Немного звонко, весело и поддевичье. «Я так понимаю, Виола?» — сухо произнес Абрам. Эриас притопнул ногой, уперев руки в бока, и гордо вскинул подбородок. «Да, это я, Виола Буй, дочь купеческой семьи из рода Бэй, а вы?» Дух воспользовался связью с разумом Эриаса. «Абрам, Сетх и Люциан». Она поочередно указала на каждого. Заклинатели кивнули. Виола посмотрела на Мариона через плечо Сетха и, лукаво поведя густой бровью, продолжила. «А вы, достопочтенный бессмертный из клана Ночи?» Она говорила так, словно уже выбрала его своим женихом. Услышать этот елейный голосок из уст Эриаса было странно, но Марион даже бровью не повел и не отозвался. «Чего ты хочешь?» Абрам встал перед лицом нахалки, занявший тело друга, закрывая Мариона. «А, мы договорились, что вы сегодня будете гостями на моем дне рождения. Из-за дурацкой смерти я так и не успела его отпраздновать, так что хочу сделать это сейчас». Сетх с Абрамом переглянулись. Не то чтобы они не подозревали о подобной просьбе, но у них просто в голове не укладывалось, как можно обратиться буйным духом, потому что не успел отпраздновать день рождения. Заклинатели никогда не отмечали это событие, лишь в глубоком детстве и то по инициативе родителей. Желание научиться кататься на лошади или завести пса казались им менее абсурдными, чем это. Сетх и Абрам долго раздумывали над ответом, потому заговорил Люциан. «День рождения значит день рождения. С чего юная госпожа Буй желает начать? Мы постараемся сделать этот вечер запоминающимся». Он улыбнулся. «Теперь понятно, почему все так любят тебя». Виола подарила ответную улыбку. «Ты впрямь очень мил. Жаль, что я предпочитаю злодеев». Она театрально вздохнула, а затем обошла Абрама и остановилась напротив Мариона. «Поэтому сегодня мой кавалер — ты!» Бессмертный из-под лобья глянул на Эриаса. Это выглядело столь небрежно, словно ему было невыносимо лень поднимать глаза. «Не припомню, чтобы записывался в кавалеры для детей». «Да мы с тобой ровесники! Тебе на вид не больше 20!» «А на деле больше сотни. Ты ведь сама назвала меня бессмертным. Это слово ни о чем тебе не говорит». Виола опешила. «Я думала, ты только стал бессмертным. Откуда мне было знать, что ты уже давно им являешься?» Марион наконец-то приподнял подбородок и в упор уставился на Эриаса. Бессмертный задумчиво склонил голову, и Люциан почувствовал, что тот замышляет недоброе. За время их знакомства он успел изучить этот жест, подсказывающий, что Марион в эту секунду раздумывал, в какую игру будет с тобой играть. «Не побрезгуешь и развлекаться со стариком». Голос бессмертного прозвучал мягко, даже немного игриво. Все равно, что белый флаг для Виолы. Эриас растянул губы в улыбке. Он легко коснулся ладонью чужой груди и, чуть подавшись вперед, ответил. «Ничуть. Главное, что ты юн и прекрасен лицом». Марион не удержался от злобного смеха. Он прямо-таки расхохотался. Его реакцию можно было понять. С ним флиртовал широкоплечий мускулистый бугай ростом в 185 сантиметров. «Это что-то фантастически неестественное». «В таком случае я согласен». Марион взял Виолу за руку. «Идем, милая дева. Пора отметить столь знаменательное событие». Он торжественно махнул рукой остальным и направился к выходу. Сетх и Абрам опешили, после чего посмотрели на Люциана, безмолвно спрашивая, «Что делать?» Бодрствующий внутри запертого разума Эриас точно не простит, если Виола заставит его тело весь вечер тереться возле Мариона. «Попроси его хотя бы не перегибать палку!» — буркнул Абрам. Люциан вздохнул. «Боюсь, в этот раз он не станет меня слушать. Если попытаюсь ему что-то запретить, это только раззадорит его, и все станет хуже». Владыка Луны давно понял, что Мариону нравилось играть с людьми и не нравилось, когда ему в этом отказывали. Еще больше он любил развлекаться с теми, кому неприятен, поэтому от возможности поглумиться над Эриасом ни за что не откажется. «Тогда наложи на него ограничения от лица владыки клана», — предложил Сетх. «Бесполезно», — отмахнулся Люциан и шагнул к выходу. «Он не поддастся». Товарищи недовольно заворчали. Они не понимали, как мог Марион не подчиниться, если прикажет сам владыка. «Легко и просто. Он свободен, как койот в бескрайней прерии». Люциан знал, что Марион — человек настроения. Если у него есть интерес подчиняться, он сделает это. А в остальных случаях, будь ты хоть богом, все равно не послушает. Марион, может, и относился к Люциану немного лучше, чем к остальным, но не считал его нерушимым авторитетом. Даже если они целыми днями находились в компании друг друга, спали под одной крышей и ели с одного костра, это ничего не значило. Между ними стояла стена, что делало их совершенно чужими.